Я долго слушала тишину в соседней комнате, потом мне это надоело. Ушли они все, что ли? А я тут буду сидеть до тех пор, пока не умру от голода? Я подергала скованными руками. Труба была очень широкая, поэтому арабы не смогли обхватить ее наручником. Они просто продернули металлическую цепочку между кольцами и перекинули ее через трубу. Я пошевелилась и звякнула цепочкой. На звук никто не отреагировал из той комнаты. Это мне начинало очень не нравиться. Живые люди не могут сидеть так тихо. Я снова подергала цепочку. Она чуть сдвинулась вдоль трубы. Если повезет, я смогу гулять вдоль трубы, как цепная собака. Но что это мне даст? Тем не менее, я решила попробовать, и через некоторое время доползла до конца трубы вместе с наручниками и подушкой. Теперь напротив меня на другом конце находился комод. Я подползла к этому комоду, потому что безумно надеялась, что ключ от наручников лежит на нем. На чем основывалась моя надежда, трудно сказать. Просто я представила себе, как они притаскивают меня бесчувственную в эту комнату, сковывают наручниками, а ключ от них Кемаль не прячет в карман, а кладет на этот комод, потому что больше некуда положить, в комнате больше ничего нет. С неимоверным трудом я изогнулась и попыталась встать. Это мне удалось ненадолго, но за это короткое время я успела заметить на комоде что-то металлическое. До комода было не дотянуться, поэтому я немного подумала и попыталась снять кроссовку, не развязывая шнурков. Номер прошел только с левой, она посвободнее. Таким же образом я, пыхтя и чертыхая, сняла носок с левой ноги, а потом вытянулась на полу и большим пальцем ноги нашла дырку в грязном куске тюля, покрывавшем комод. Тюль медленно поехал вниз, и то, что было на нем, тоже. Ключ шлепнулся на пол и запутался в куске тюля. Но все это были только цветочки по сравнению с тем, что мне пришлось сделать, пока я не всунула ключ в замок. Если бы арабы были живы, они умерли бы от всех несчастий, которые я призывала на их голову, пока освобождалась от наручников. Наконец, не веря себе, я отошла от ненавистной трубы, растирая руки, надела кроссовки и направилась было к выходу, но остановилась. Во-первых, меня обуяло самое примитивное любопытство. Что же там произошло в соседней комнате? А во-вторых, я вспомнила, что когда арабы меня похитили, я шла из магазина. Вряд ли они оставили мои пакеты там, в подъезде. Тогда меня стали бы искать. Поэтому, скорее всего, они привезли все сюда. Продуктами можно было бы и пожертвовать. Хотя ради чего? Но там в одном из пакетов был кошелек, а в нем ключи и фотография наша с Аськой, да еще квитанция за электричество. По ней меня можно легко найти. Поэтому следовало забрать мешки с собой или хотя бы кошелек. Когда я со всяческими предосторожностями заглянула в соседнюю комнату, то была действительно потрясена. Конечно, в последние дни мне приходилось видеть гораздо больше крови, смерти и насилия, чем за всю предыдущую жизнь, но все же это было слишком. Судя по тому, что я видела, мои похитители убили друг друга. Они лежали на полу рядом. Один был задушен шелковым шнурком, конец которого был в руке второго. А тот, в свою очередь, был зарезан кинжалом, рукоятку которого сжимал тот, первый, задушенный.